Выбор. Они играли увертюру Чайковского, 1812 год. Зоркие молодые глаза разглядели со сцены сидящую в зале Верочку, а рядом с ней маму. Пришли. Виктор выпрямил спину, крепче вцепился руками в валторну, а выражение лица сделал независимо безразличное. «Пришли, мама-то мама хороша, оставьте мою дочь». А сама на концерт явилась, не побрезговала богомольцем и дедомовцем. Опять подступило к сердцу нехорошее, поганое чувство обиды и раздражения. Это чувство очень мешало музыке. Витя мгновенно ощутил, как звуки, будто живые существа, достигая сердечной глубины, перестали устремляться в нее, как прежде, а словно в испуге отскакивали, неслись прочь и становились чужими. Он и раньше замечал это на концертах, на репетициях. Он не всегда чувствовал музыку, не всегда счастливо в ней растворялся. Порою она упорно не хотела проникать в душу, противилась, рвалась обратно. Виктор не сразу понял, что происходило это тогда, когда сердце его гневалось, завидовало, раздражалось. «Да, Чайковского можно играть только с чистым сердцем», — подумал он. Стал отмахиваться от обиды, убеждать себя, что она надуманная и что выеденного яйца не стоит. Она ведь мать, ее понять можно, хочет добра своей дочери и правду сказать, какая он Вере пара. Без угла, сирота, беспризорник, да еще в Бога верит. Вот мама и забеспокоилась, любая бы на ее месте. Вспомнил свою маму. Она была совсем другой, не похожей на Верочкину. Даже когда мама болела, уже не вставала, а дети точно знали, что ей очень больно, она не раздражалась, не повышала голос, не жаловалась. Красота не оставляла ее, а только слегка, самую малость, приглушалась болью и страданием. Как музыка в радиоприемнике. Все так же прекрасно, но совсем-совсем тихое. Опять он о музыке. Финал. Ответственная партия валторны. Виктор пружинно сосредоточился. Забыл про обиду, не мигая смотрел на дирижера, боясь пропустить ответственный момент своего вступления. Не пропустил. Инструмент чистенько, осторожно вошел в общую канву увертюры. Звуки трубы не отторгли и звуки валторны, а великодушно приняли их в общий, отлаженный строй произведения. И душа Витина их не отторгла. Финальная часть смело взвилась над притихшим залом. Витино сердце стало быстро наполняться звуками, и уже совсем скоро, в полноте удивительного чувства причастности к происходящему в зале таинству, оно блаженно и счастливо заныло. Аплодисменты. Оркестранты скромно покидают сцену. Их просят на бис. Выходят, бочком благодарно улыбаясь. «Молодцы!» — похвалил дирижер. «Отработали чистенько, спасибо!» Музыканты и сами чувствовали, что концерт удался. Виктор, как застоявшийся конь, резво припустил к выходу. Щеки пылали от возбуждения, сердце громко стучало. Хотелось скорее глотнуть прохлады, прийти в себя, успокоиться. Вот и массивные двери консерватории. Да, тяжеловато, напрягся немного. Воздух. Глубокий вздох и притомившиеся от духоты легкие благодарным выдохом телеграфировали Вите свое короткое «мерси». Стоял и просто дышал, наслаждался. «Виктор, да вы, оказывается, прекрасный музыкант!» «Мама!» Рядом Верочка с маленьким букетиком ландышей, точно таким, какой он нес ей на несостоявшееся свидание. «Это тебе», — смущенно прошептала девочка. Он даже спасибо не сказал, так растерялся. «Вот не ожидала», — продолжала громко восторгаться мама. «А вы, скромник, молчали. Почему, я вас спрашиваю? Разве зазорно быть музыкантом?» «Вера, придется нам Витю наказать!» Она шутливо погрозила ему пальцем. Наверное, и тут сыграла свою роль нетерпящая фальши музыка. От мамы повеяло такой невыносимой, такой циничной неискренностью, что Вите стало опять душно, как там, в зале, и он еще несколько раз себе в укрепление глубоко вдохнул вечерней прохлады и сказал, изо всех сил сдерживая подкатившее раздражение: «Простите, но я спешу». «Нет-нет, мы вас никуда не отпустим, правда, Вера?» Пошел. Быстро, как будто опаздывал, не оглянулся, сжал зубы, так легче терпеть боль. Голос Верочкиной мамы звучал, будто прыгал упругим мячиком вверх-вниз. «Вот не ожидала! Оставьте в покое мою дочь! Разве зазорно быть музыкантом? Ведь вы детдомовец, мы никуда вас не отпустим. Верочка, вам не пара». Уже вечером он вспоминал о случившемся спокойнее, размышлял. А в чем, собственно, виновата Вера? Почему из-за непримиримой мамы он должен терять дорогую ему девочку? Мало ли что сказала мама, не пара, а вдруг как раз пара? Тем более, что мама теперь, судя по всему, сменила гнев на милость, и стоит Виктору захотеть... «Встречусь с Верой», — решил он, почти решил. Но как хорошо, что не обманешь сердце. Что-то упорно мешало ему, отмахнувшись от маминых детдомовец, не пара, прийти к Вере, как после досадного недоразумения, и вновь пригласить ее на прогулку по вечерней Москве. Разговоры о музыке, храм. Но что-то в душе опять набычилось, засвербило. Ничего заново не получится. Мама, если она даже благосклонно примет сейчас прекрасного музыканта Виктора, все равно глубоко в душе будет отторгать детдомовца и богомольца. Она человек властный и неискренний. Верочка будет страдать, а он будет страдать из-за того, что страдает Верочка. А раз так, его долг больше с Верой не встречаться. Заныло сердце от такого неугодного для него решения, но разум диктовал: так будет лучше. Эх, сейчас бы посоветоваться с отцом, по-мужски поговорить без лукавства. Или с товарищем Валентином, или с Сергеем, старшим братом. Но надеяться Виктору не на кого. Отец не вернулся с войны. Товарища Валентина отправили на новое место службы. Сергей далеко. А потому только своим умом, только своим. Но ведь отец сказал, когда уходил на фронт: «Живите с Богом!» Витя хорошо помнит его слова. значит, надо по совести решать, по-божьему. Но как? Сын полка, сирота, детдомовец, богомолец, прекрасный музыкант Витя Гладышев лежал на казенной койке и думал думу. В висках стучало от напряженной работы, услужливая и безжалостная память возвращала его то и дело к образу самой лучшей на свете девочки. Худенькая тростиночка Вера, серьезные глаза, сострадательное сердце. Редкая девочка, упустишь, локти обкусаешь. Финтифлюшек-то много вертится, особенно вокруг них, военных музыкантов. Еще бы, форма чего стоит, серая, с легким коричневым отливом шинель, брюки качественной шерсти, зеленый мундир с зияющими пуговицами, стоечка воротник, красные петлицы, красивые погоны с латунной лирой. Не захочешь — заглядишься. Верочка другая, она глубокая и переживает сейчас тоже. Тоже, наверное, не спит, думает о нем, о Вите. Опять сердце принялось исполнять главную партию в его мучительной пьесе о любви. Разум замешкался, уступил, и оно, сердце, зазвучало. Но разум на то он разум, сердце обхитрил. Вроде затаился, да и выстрелил жестокой конкретной мыслью. Никаких больше встреч. И хватит себя мучить. Утро и окончательное решение совпали в минутах. Когда он умывался, чистил зубы, делал на плацу зарядку, он уже знал. Образ Верочки уже в прошлом.